чем дело, мама?» — несколько резко спросила Шарлотта. «Почему этот медальон так для тебя важен?» Кэролайн смотрела вниз на свои руки, избегая встречаться с Шарлоттой взглядом. «В нем хранилось кое-что личного свойства. Мне бы не хотелось, чтобы это попало в чьи-нибудь руки. Это был подарок на память. Уверена, ты понимаешь. А я даже не знаю, у кого он сейчас. Это все равно, что знать, что кто-то читает твои письма». Шарлотта облегченно выдохнула. Она все еще не знала, чего опасалась. Но внезапно напряжение ушло, смытое теплой волной. Все обстояло так просто. «Ради бога, почему ты мне сразу об этом не сказала? В том, что воришка откроет медальон, можно не сомневаться. Найдя подобную вещицу, любая женщина первым же делом заглянет внутрь. Возможно, в тот день ты забыла застегнуть пряжку, и он действительно сорвался. Полагаю, карету ты обыскала как следует?» «О да, тотчас же. Когда на твоей памяти ты видела его в последний раз?» «Днем я была в гостях у Амбразины, Чаррингтон. Она живет в 18-м доме, исключительно очаровательная женщина». По губам Кэролайн скользнула мимолетная улыбка. «Тебе бы она понравилась, весьма эксцентричная особа». Шарлотта никак не отреагировала на столь явный намек. Медальон в данный момент был гораздо важнее. «Разумеется», — промолвила она сухо. «И в чем же это выражается?» Кэролайн в изумлении подняла на нее глаза. «О, Амбразина, дама вполне почтенная, даже более чем. Ее дед был графом, а супруг — Лоэл Чаррингтон. Мужчина в высшей степени респектабельный. Она и сама бывала в высшем обществе, когда выезжала в свет. Конечно, те времена остались в далеком прошлом, но у нее и сейчас сохранилось множество связей. Звучит не очень-то и эксцентрично», — скептически заметила Шарлотта, подумав, что взгляд Кэролайн на эксцентричность разительно отличается от ее собственного. «Она любит петь», — пояснила Кэролайн, — «и репертуар у нее наистраннейший. Даже не представляю, где можно было бы выучить подобные песни. А еще она крайне забывчива, забывает даже то, о чем в высшем обществе следует помнить каждой женщине. Вроде того, кто давал прием на прошлой неделе, или же кто с кем состоит в родстве. Иногда допускает совершенно чудовищные оплошности». После такого пояснения Шарлотта сразу же прониклась к леди Чаррингтон теплыми чувствами. «Какая молодец! Должно быть, это так забавно!» Ей вспомнились те бесконечные вечера ее еще незамужней жизни, когда Кэролайн возила трех своих дочерей на знакомство с матерями подходящих молодых людей, и они все сидели в мягких креслах, попивая слегка теплый чай, и на глаз прикидывая доход, чувство стиля, цвет лица и приятность друг дружке, в то время как девушки гадали, какому еще зеленому юнцу они будут представлены, и какая еще возможная будущая свекровь пройдется сейчас по ним своим оценивающим жестким взглядом. Шарлотта вздрогнула при мысли о Пите в его кабинете с покрытым линолеумом полом и заваленным грудами бумаг коричневым столом. Пите, бродящим по мрачным аллеям и многоквартирным домам в поисках фальшивомонетчиков и сбытчиков краденого, и лишь изредка, уже на других, более чистых и опрятных улицах, преследующим какого-либо медвежатника, растратчика или даже убийцу. «Шарлотта!» — голос Кэролайн вернул ее в теплую гостиную на Рутленд Плейс. «Да, мама. Возможно, будет лучше никому не говорить о случившемся. В конце концов, если медальон украли, вор вряд ли в этом сознается. А если вернут, то позаимствовавший его, возможно, и не станет заглядывать внутрь, сознавая, что там может находиться нечто личное. А даже если и станет, совсем не обязательно, что он сочтет это примечательным. Все-таки у каждого свои секреты». Кэролайн натянуто улыбнулась, упустив из виду тот факт, что вор и не узнает о том, чей это именно медальон без определенного исследования, который подразумевает открытие фермуара и чтение дарственной надписи. «Нет, конечно, нет», — она поднялась. «А теперь почему бы нам не перекусить? Ты выглядишь очень хорошо, дорогая, но это отнюдь не повод пренебрегать здоровьем. Помни, ты ешь не только для себя одной. Поданные блюда оказались превосходными и гораздо более изысканными, чем та скудная пища, которую Шарлотта позволяла себе днем в домашней обстановке. Так что она решила ни в чем себе не отказывать. Затем они немного прогулялись по саду, и за защищавшими от ветра стенами такой променад оказался весьма приятным. Незадолго до трех они вернулись в гостиную и уже через полчаса принимали первую гостью. «Миссис Спенсер Браун, мэм», — официально объявила горничная. «Сказать, что вы дома?» «Да, разумеется», — быстро согласилась Кэролайн, и лишь дождавшись, когда девушка выйдет, повернулась к Шарлотте. «Живет напротив, в 11-м доме. Муж ужасный зануда, но сама она всегда полна жизни». «Прелестное создание в своем роде». Дверь вновь открылась, и горничная ввела в комнату посетительницу. Последней было года 33-34, стройная, с тонкими чертами лица, высокой шеей, самой грациозной из всех, что Шарлотта когда-либо видела, и белокурыми волосами, собранными сзади в пучок по последней моде. Одета гостья была в серовато-бежевое кружевное платье. «Моя дорогая Мина, как я рада вас видеть!» — проворковала Кэролайн да так беспечно, будто ее и не одолевали никакие мрачные мысли. «Вы весьма кстати!» Мина тотчас обратила взгляд своих блестящих глаз на Шарлотту. «Кажется, вы не знакомы с моей дочерью, миссис Питт?» Как того и требовал этикет, Кэролайн поспешила представить дочь и гостью друг дружке. «Шарлотта, дорогая, это моя наимилейшая соседка, миссис Спенсер Браун». «Здравствуйте, миссис Спенсер Браун». Шарлотта наклонила голову в чем-то вроде полупоклона, и Мина ответила ей тем же жестом приветствия. «Мне так хотелось познакомиться с вами», — сказала она, оглядывая Шарлотту с головы до ног, мысленно отмечая каждую деталь ее одежды, от слегка потертой обуви до приглаженных волос, и все лишь для того, чтобы определить уровень навыков и умения ее служанки, а соответственно и всего домашнего хозяйства. Для Шарлотты подобные суждения были не внове, и потому оценивающий взгляд она встретила хладнокровно, не моргнув и глазом. «Как мило с вашей стороны», — промолвила она с открытой и искренней улыбкой. «Уверена, зная я о вас чуть больше, жаждала бы этой встречи не меньше вашего». Она знала, что Кэролайн смотрит на нее с беспокойством и даже пытается придвинуться ближе, дабы, если что, незаметно пнуть ногой. Шарлотта улыбнулась еще искреннее. «Какая удача, что у мамы такая приятная соседка. Надеюсь, вы останетесь и выпьете с нами чаю». Мина и не думала уходить, но явно не ожидала услышать подобное предложение с порога, отчего пришла в некоторое замешательство. «Что ж, благодарю, с удовольствием, миссис Питт».